Часть пятая, глава третья. Милли сказала: «Ты выпил только кофе и ничего в рот не взял, даже сухарики. Что-то не хочется. А потом пойдешь и наешься на банкете у своих коммерсантов? Вот ты не знаешь, что твой желудок не выносит краба по-мавритански». «Даю тебе слово, я постараюсь не есть ничего лишнего». «Лучше бы ты как следует позавтракал. Поешь пшеничных хлопьев, они впитывают весь алкоголь». В этот день рядом с ней была Дуэнья. «Ну, ей-богу же, не могу, мне не до еды, не приставай, нет у меня аппетита». «Ты приготовил речь?» «Старался, но я ведь не оратор. Понятия не имею, почему они попросили меня». Но его мучило, что теперь он, кажется, знает почему. Кто внушил эту мысль доктору Брауну? Вот что нужно было узнать любой ценой. Он подумал: «Но ведь цена — это я сам». «Пари держу, что ты произведешь там фурор». «Ну нет, я сделаю все, чтобы не произвести там никакого фурора». Милли ушла в школу, а он остался сидеть за столом. На картонной коробке с лопьями «Уитбрикс», которую всегда покупала Милли, был напечатан отрывок из «Последних приключений мальчика с пальчика». В коротком рассказике с картинками «Мальчик с пальчик» встретил крысу величиной с рослого сербернара и обратил ее в бегство, прикинувшись кошкой из умиуков. Это была очень незамысловатая история. Вряд ли ее можно было рассматривать как ценное назидание молодому поколению, вступающему в жизнь. За 12 купонов, вырезанных из таких коробок, фирма обещала духовое ружье. Коробка была почти пуста, и Ормонд принялся вырезать купон, аккуратно бодя ножом по пунктирной линии. Он уже обрезал последний угол, когда в комнату вошла Беатриса. Она спросила: «Чем это вы занимаетесь?» «По-моему, духовое ружье может пригодиться нам в конторе. Не хватает всего 11 купонов». «Я не спала всю ночь». «Наверное, выпили слишком много кофе». «Нет, это из-за того, что вам сказал доктор Хассельбахер насчет Милли. Пожалуйста, не ходите на банкет». «Ну, пойти-то я во всяком случае должен». «Вы и так делаете достаточно». «В Лондоне вами довольны. Я сужу по тону телеграмм. Что бы там ни говорил Генри, Лондон вовсе не захочет, чтобы вы шли на бессмысленный риск. Он прав, когда говорит, что если я не пойду, они попробуют что-нибудь другое». «Не бойтесь за Милли, я не спущу с нее глаз». «А кто будет смотреть за вами?» «Я сама выбрала эту профессию, вы за меня не отвечаете. Вы бывали уже в таких переделках?» «Нет, но и начальника такого у меня еще не было. Вы словно ткнули палкой в осиное гнездо. Знаете, обычно наша работа — чистая канцелярщина, картотека и скучные телеграммы. Убийство не наша область, и я не хочу, чтобы вас убивали. Понимаете, вы какой-то настоящий, а не персонаж из Boys on Paper. Ради бога, оставьте вы в покое эту дурацкую коробку и послушайте, что я вам говорю. Я читал про мальчика с пальчика». «Вот и оставайтесь с ним сегодня дома, а я пойду и куплю вам все предыдущие коробки этой серии, чтобы вы могли прочитать про него с самого начала». Готтерн говорил здравые вещи. «Мне только надо быть поосторожнее с едой, ведь и в самом деле важно установить, кто они такие. Тогда я, по крайней мере, отработаю полученные деньги». «Вы и так сделали больше, чем нужно, незачем вам ходить на этот проклятый банкет». «Нет, есть зачем, хотя бы из-за гордости». «Перед кем вы хотите покрасоваться?» «Перед вами». Пробирался по холлу гостиницы «Националь» мимо витрин с итальянской обувью, датскими пепельницами, шведским стеклом и сиреневыми английскими фуфайками. Дверь в банкетный зал, где всегда заседало европейское коммерческое общество, загораживал стул, на котором расположился доктор Хассельбахер. Он явно кого-то поджидал. Уормалд замедлил шаг. Он не видел доктора Хассельбахера с той самой ночи, как тот сидел в мундире у Лана на кровати и вспоминал прошлое. Члены коммерческого общества, направлявшиеся в банкетный зал, останавливались и заговаривали с доктором Хассельбахером, но тот не обращал на них внимания. Когда Уормалд поравнялся со стулом, на котором сидел доктор, тот сказал: «Не ходите туда, мистер Уормалд». Он говорил громко. Слова его дрожали в закромождённом витринной холле, привлекая всеобщее внимание. «Как поживаете, Хассельбахер?» «Я сказал, не ходите туда!» «Слышу, они собираются вас убить, мистер Уормалд». «Откуда вы знаете, Хассельбахер?» «Они хотят вас там отравить!» «К Кто-то из приглашенных остановился и стал смотреть на них с улыбкой. Один американец спросил: «Да неужели тут так плохо кормят?» Все рассмеялись. Форман сказал: «Уйдите отсюда, Хассельбахер, на вас все смотрят». «Вы все-таки пойдете?» «Конечно, я ведь один из ораторов. У вас есть Милли, подумайте о ней». «Не бойтесь за Милли, я вернусь целым и невредимым, Хассельбахер, ступайте». «Хорошо, но я хотел вас удержать», — сказал доктор Хассельбахер. «Я буду ждать вашего звонка». «Я позвоню вам из дому». «Прощайте, Джим». «Прощайте, доктор». Уормлд торопел, услышав, что доктор Хассельбахер назвал его Джимом. Он вспомнил, как не раз подумал в шутку, только сидя у его смертного одра и отказавшись от всякой надежды, доктор Хассельбахер назовет его по имени. Его вдруг охватил страх, одиночество, тоска по родине. «Уормлд!» — произнес кто-то за его спиной. Он обернулся. Перед ним стоял Картер из фирмы New Cleaners. Но для Уормлда в этот миг Картер был английской змеей и английской спесью. И английской пошлостью, всем тем родным и надежным, что заключалось в самом слове «Англия». «Картер!» — воскликнул он, словно Картер был тем человеком в Гаване, которого ему больше всего хотелось встретить. И в этот миг так оно и было. «Чертовски рад вас видеть!» — сказал Картер. «Не знаю здесь ни души, даже доктора Брауна!» Трубка и кисет оттопыривали его карман. Он погладил их, словно надеясь обрести бодрость в этом привычном жесте. Может быть, он тоже испытывал сейчас тоску по родине. «Картер, познакомьтесь с доктором Хассельбахером. Это мой старый друг». «Здравствуйте, доктор. Искал вас вчера вечером по всему городу. Никак не могу попасть в те злачные места, о которых вы говорили». Они вместе вошли в банкетный зал. Трудно было объяснить, почему Уормлд испытывал такое доверие к своему соотечественнику, но с той стороны, с которой шагал Картер, он чувствовал себя в безопасности. В честь генерального консула банкетный зал был украшен двумя большими флагами Соединенных Штатов, и маленькие бумажные флажки указывали, как в ресторане аэровокзала, места представителей различных стран. Во главе стола красовался швейцарский флажок, там должен был сидеть президент доктор Браун. Был тут также и флажок Монако, он стоял против места монакского консула, одного из крупнейших экспортеров сигар в Гаване, в знак уважения к августейшему бракосочетанию. Его посадили справа от американского генерального консула. Когда Уормлд и Картер вошли в зал, гостям разносили коктейли, и к ним сразу же подошел официант. Показалось ли это Уормлду, или же официант и в самом деле так повернул поднос, что последний доставшийся на нем дайкири оказался как раз под рукой Уормлда? «Нет, не хочу, спасибо». Картер протянул руку, но официант уже двинулся к служебному выходу. «Может, вы предпочитаете сухой мартини, сэр?» — спросил чей-то голос. Он повернулся, это был мэтр д'отель. «Нет-нет, я не пью коньяк». «Шотландский виски, сэр? Херес? Дедушкин коктейль? Что вам угодно?» «Я сегодня не пью», — сказал Уормлд. Мэтр д'отеля отошел к другим гостям. Уормлд подозревал, что это его агент дробь 7. Не странно ли, если по иронии судьбы он окажется его убийцей? Уормлд оглянулся, но Картера уже не было. Он отправился на поиски доктора Брауна. «Пейте, что дают!» — произнес чей-то голос с шотландским акцентом. «Моя фамилия Макдугал. Кажется, мы сидим рядом». «Мы с вами, по-моему, прежде не встречались». «Я принял дело от Макентайра. Вы, конечно, знали Макентайра». «Ну да, еще бы». Сплавив такую мелкую сошку, как Артер, швейцару, торговавшему часами, доктор Браун обходил теперь зал вместе с американским генеральным консулом, представляя ему самых важных гостей. Немцы держались обособленно, как и подобало. Они сгруппировались у западной стены зала. Они кичились мощью немецкой марки, как дуэлянты своими шрамами. Национальное чванство, которое пережило даже Бельзен, питалось теперь высоким курсом западно-германской валюты. «Интересно, не один ли из них выдал доктору Хассельбахеру тайну этого банкета?» — подумал Уормлд. «Выдал? Так ли? С помощью шантажа они могут заставить доктора снабдить их каким-нибудь ядом». Ну что ж, ради старой дружбы он выбрал что-нибудь безболезненное, если только есть такой яд, который не причиняет боли. «Вы меня послушайте», — говорил мистер Макдугал с неукротимой энергией шотландца, пляшущего джигу. «Лучше выпить, не откладывая, больше вы ничего не получите». «Но вино, наверное, будет». «Взгляните на стол». Возле каждого прибора стояли маленькие бутылочки с молоком. «Разве вы не прочли в пригласительном билете? Это обед ассорти, по-американски». в честь наших великих американских союзников». «Ассорти?» «Приятель, неужели вы не знаете, что такое ассорти? Вам суют под нос всю еду сразу. И все на одной тарелке. Жареную индейку, клюквенное варенье, сосиски, морковь, мелко наструганный картофель. Терпеть не могу картофель по-французски. Но когда подают ассорти, выбирать не приходится». «Выбирать не приходится?» «Ешь, что дают, это и есть демократия». Доктор Браун пригласил гостей к столу. Уормланд надеялся, что их рассадят по национальностям, и Картер окажется рядом. Но слева от него сел незнакомый скандинав, который мрачно уставился на свою бутылочку с молоком. Уормланд подумал, ну и здорово, все же это подстроено. Ведь и до молока опасно дотрагиваться. А вокруг стола уже сновали официанты, разнося краба по-мавритански. Тут он с облегчением заметил, что Картер сидит напротив. Даже его вульгарность казалась сейчас Уормалду якорем спасения. На него можно было положиться, как можно положиться на английского полицейского. Ведь знаешь, наперед каждую его мысль. «Нет», — сказал Уормалд официанту, — «краба я не хочу». «И умно делайте, что не едите эту ерунду», — подхватил мистер МакДугал. «Я и сам не ем краба. Не идет под виски». «А теперь, если вы отопьете немного воды со льдом и протянете мне под стол стакан, у меня найдется в кармане фляжка, которой хватит на нас двоих». Уормалд притянул было руку к стакану, но тут его взяло сомнение. Кто такой этот МакДугал? Раньше он его никогда не видел, да и об отъезде Макентайра он слышал впервые. Разве не могли они отравить воду в стакане, а то и виски в фляжке? «Почему ехал Макентайр?» — спросил он, не выпуская из руки стакана. «Да просто так», — сказал мистер МакДугал. «Взял и уехал. Отпейте-ка воды. Не хотите же вы совсем утопить в ней виски? Это самое лучшее шотландское солодовое». «Я не пью так рано, спасибо». «Правильно делайте, если не доверяете здешней воде», — как-то двусмысленно сказал мистер МакДугал. «Я и сам пью неразбавленный. А если не возражаете, мы оба будем пить из колпачка моей фляжки». «Нет, право нет, днем я не пью». «Это англичане, а не шотландцы, выдумали особые часы, когда можно пить. Скоро они придумают часы, когда можно умирать». Картер сказал ему через стол. «А я вот выпить не прочь. Моя фамилия Картер». Уормалд с облегчением увидел, как МакДугал наливает виски Картеру. Одно из его подозрений отпало. Кому нужно травить Картера? А все-таки подумал он, есть что-то подозрительное в том, как МакДугал хвастает своим шотландским происхождением. Тут попахивает подделкой, как это Сианна. «Свенсон!» — резко провозгласил мрачно скандинав, прикрытый шведским флажком. Впрочем, Уормалд только предполагал, что флажок шведский. Он никогда не мог с уверенностью отличить национальные цвета скандинавских стран. «Уормалд», — представился он. «Какого черта они расставили это молоко?» «Мне кажется, — сказал Уормалд, — доктор Браун слишком педантично соблюдает правила». «Или смеется над ними», — сказал Картер. «Не думаю, чтобы у доктора Брауна было так уж развито чувство юмора». «А чем вы занимаетесь, мистер Уормалд?» — спросил швед. «Кажется, мы с вами не встречались, хотя я вас и знаю в лицо». «Пылесосами. А вы?» «Стеклом. Вы же знаете, шведское стекло лучшее в мире. Какой вкусный хлеб. Вы не едите хлеба?» Вся его беседа, вероятно, была приготовлена заранее с помощью разговорника. «Больше не ем. От него, говорят, толстеют». «Я бы лично сказал, что вас надо подкормить, что вас подкормить не мешает». Свенсер разразился мрачным хохотом, прозвучавшим как жалкая попытка оживить глухую полярную ночь. «Простите, я говорю о вас так, точно вы гусь». В том конце стола, где сидел генеральный консул, начали разносить тарелки с ассорти. МакДугал ошибся насчет индейки, вместо нее подавали жареного цыпленка. Но его пророчество насчет сосисок, моркови и картофеля оправдалось. Доктор Браун немного отстал от своих гостей. Он все еще говорил краба по-мавритански. Бедный генеральный консул задержал его глубокомысленным разговором и загипнотизировал блеском толстых стекол своих очков. Двое официантов обходили стол. Один собирал остатки краба, другой расставлял тарелки с ассорти. Только генеральный консул решился откупорить свое молоко. Слово «Даллас» уныло донеслось в дальний конец стола, где сидел Уормалд. Подошел официант с двумя тарелками, одну он поставил перед скандинавом, другую перед Уормлдом. Тому пришло в голову, что вся эта история с покушением может оказаться глупым розыгрышем. Вдруг Готтерн просто шутник. А что касается доктора Хассельбахера, он вспомнил, как Милли спросила, морочил ли ему когда-нибудь голову Хассельбахер. Иногда легче поставить жизнь на карту, чем выставить себя на посмешище. Ему захотелось довериться Картеру и услышать его трезвый совет, но взглянув на свою тарелку, он заметил нечто странное. На ней не было морковки. Он поторопился сказать, «Вы, кажется, не любите моркови», и подсунул тарелку МакДугалу. «Нет, я не люблю картофеля по-французски», — поправил его МакДугал и передал тарелку дальше люксембургскому консулу. Люксембургский консул, поглощенный беседой с сидевшим против него немцем, рассеянно передал тарелку соседу. Такая же вежливость одолела всех, кого еще не обслужили, и тарелка быстро доплыла к доктору Брауну, у которого в эту минуту забирали остатки краба. Увидев, что происходит, мэтр д'отель погнался вдоль стола за тарелкой, но она далеко его опередила. Уормлд остановил официанта, вернувшегося с новым порциями сорти, и взял одну из них. Вид у официанта был смущенный. Уормлд принялся есть с аппетитом. «Отличная морковь», — сказал он. Мэтр д'отель вертелся возле доктора Брауна. «Извините, доктор Браун», — сказал он, — «вам не положили морковки». «Я не люблю морковь», — ответил доктор Браун, отрезая кусочек цыпленка. «Простите», — сказал мэтр д'отель, выхватив у доктора Брауна тарелку. «Ошибка кухни». С тарелкой в руках, словно церковный служка, с блюдом для пожертвований, он шествовал через зал к служебному выходу. МакДугал потягивал свои виски. «Пожалуй, теперь рискну я выпить глоточек», — сказал Уормлд. «Ради праздника». «Вот молодец! Содовое или чистого?» «Можно мне взять вашу воду? Мою попала муха». «Конечно». Уормлд отпил из стакана 2/3 и протянул его МакДугалу. Тот великодушно плеснул ему двойную порцию виски из своей фляжки. «Пейте, я вам потом долью. Вы от нас отстали», — сказал он. Уормлд снова ощущал под ногами твердую почву доверия. Он почувствовал какую-то нежность к соседу, которого несправедливо заподозрил. «Нам с вами надо будет и увидеться еще», — сказал он. «Какая польза была бы от банкетов, если бы они не сближали людей друг с другом?» «Да не будь этого банкета, я не встретил бы ни вас, ни Картера». Все трое выпили снова. «Вы оба должны познакомиться с моей дочерью», — сказал Уормлд. От виски у него потеплело на сердце. «Как дела?» «Не так уж плохо, расширяем штат». Доктор Браун постучал по столу, призывая к тишине. «Надеюсь, что к тостам они подадут спиртное». «Не надейтесь, дружище», — сказал МакДугал. «Будут речи, а не тосты, и придется слушать этих ублюдков без капли алкоголя». «Я один из этих ублюдков», — сказал Уормлд. «Вы будете говорить речь?» «В качестве старейшего члена нашего общества». «Очень рад, что вы дожили до этой минуты», — сказал МакДугал. Доктор Браун предоставил слово американскому генеральному консулу, и тот начал свою речь. Он говорил о духовных узах, связывающих демократические страны. Видно, он причислял к ним и Кубу. Торговля важна постольку, поскольку без нее нет и духовных уз. А может быть и наоборот. Он говорил об американской помощи слаборазвитым странам, которая позволит им покупать больше товаров, а покупая больше товаров, крепить духовные узы. Где-то в недра гостиницы скулила собака, а мэтр д'отель жестом приказал закрыть дверь. Американскому генеральному консулу доставило истинное удовольствие приглашение на сегодняшний обед, где он получил возможность встретить ведущих деятелей европейской торговли и таким образом укрепить духовные узы. Уормлду еще два раза подливали виски. «А теперь, — сказал доктор Браун, — я хочу предоставить слово старейшему члену нашего общества. Речь идет, конечно, не о его возрасте, а о долгих годах, которые он прослужил на благо европейской торговли в этом прекрасном городе. Господин министр...» Он поклонился другому своему соседу, смуглому косоглазому человеку. «Где мы имеем честь и счастье быть вашими гостями? Вы все знаете, что я говорю о мистере Уормлде». Он поспешно заглянул в бумажку. «А мистере Джеймсе Уормлде, гаванском представителе фирмы «Фактлинерс», — МакДугал заметил. «Вы прикончили фляжку. Вот обида. Как раз, когда вам нужно выпить для храбрости», — Картер сказал. «Я ехал сюда тоже не с пустыми руками, но выпил почти все в самолете. В моей фляжке остался только один стаканчик». «Сам Бог велел отдать все, что у вас есть, нашему приятелю», — сказал МакДугал. Ему это сейчас нужнее, чем нам. А доктор Браун продолжил. Мистер Уормалд — символ безупречного служения своему делу, символ скромности, спокойствия, упорства и работоспособности. Враги наши часто рисуют коммерсанта горластым наглецом, который любым средствами старается всучить бесполезный, никчемный, а то и вредный товар. Такое представление не имеет ничего общего с действительностью. Уормалд сказал. Вот спасибо, Картер. Глоточек мне сейчас совсем не повредит. Не привыкли говорить речи? Да дело не только в этом. Он пригнулся через стол к его ничем не примечательному лицу натвического обывателя. Сейчас на этом лице будет написано желание его успокоить и веселое недоверие человека, с которым ничего подобного никогда не случалось. Да, Картер был поистине якорем спасения. Вы, конечно, начал Уормалд, не поверите ни единому моему слову. Но он и не хотел, чтобы Картер ему поверил. Он хотел научиться у него неверию. Что-то ткнуло его в ногу. И, взглянув вниз, он увидел черную морду таксы с длинными ушами, похожие на локоны. Она выпрашивала подачку. Видно, собака незаметно для официантов проскользнула через служебную дверь и спряталась под столом. Картер пододвинул Уормалду небольшую фляжку. «На двоих здесь не хватит, пейте все!» «Большое спасибо, Картер!» Он отвинтил колпачок и вылил в свой стакан содержимое фляжки. «Самый обыкновенный Джо Уокер, без всяких выдумок», — доктор Браун говорил. «Если кто-нибудь может рассказать от имени всех собравшихся от долгих годов терпеливого служения коммерсанта на благо общества, это, безусловно, мистер Уормалд, и я предоставляю ему слово!» Картер подмигнул и поднял воображаемый бокал. «Глотайте скорее», — сказал он. «Промочите горло!» Уормалд поставил виски на стол. «Как вы сказали, Картер?» «Я сказал, пейте быстрее». «Нет, вы не то сказали, Картер». Как он раньше не заметил этого легкого заикания на гортанных звуках? Может быть, Картер, зная за собой этот недостаток, нарочно избегал слов, которые начинались на «г», и выдавал себя лишь в те минуты, когда им владели надежда или гнев? «В чем дело, Уормалд?» Уормалд опустил руку под стол, чтобы погладить собаку, и словно ненароком сбросил на пол стакан. «А вы притворялись, будто не знаете доктора?» «Какого доктора?» «Вы зовете его Хассельбахер». «Мистер Уормалд!» Снова провозгласил на весь зал доктор Браун. Уормалд неуверенно поднялся на ноги. Не получив ничего более вкусного, собака лакала пролитые виски. Уормалд сказал. «Спасибо, что вы предоставили мне слово. Какими бы мотивами вы не руководствовались?» Послышался вежливый смешок. Это его удивило. Но он не собирался шутить. «Это мое первое публичное выступление. А в какую-то минуту было похоже на то, что оно станет и моим последним». Он поймал взгляд Картера. Картер нахмурился, а Уормалд испытал ощущение какой-то неловкости за то, что остался жив, словно напился в обществе. «Может, он и в самом деле не пьян?» — он сказал. «Не знаю, не знаю. А если у меня здесь друзья, но враги есть, безусловно». Кто-то произнес. «Позор!» А несколько человек рассмеялись. Если так будет продолжаться, он еще прослывет остряком. В наши дни всем прямо уши прожужжали о холодной войне. Но всякий коммерсант вам скажет, что война между двумя промышленными фирмами может быть очень горячей. Возьмите фирмы Fat Cleaners и New Cleaners. Между их пылесосами не больше разницы, чем между русским, немцем или англичанином. Не было бы ни конкуренции, ни войны, если бы не аппетиты кучки людей в этих фирмах. Это они, зачинщики конкуренции и вражды. Это они заставляют мистера Картера и меня хватать друг друга за глотку. Теперь уже никто не смеялся. Доктор Браун шептал что-то на ухо генеральному консулу. Уормалд поднял фляжку Картера и сказал. «Мистер Картер, наверное, даже не знает имени человека, пославшего его отравить меня на благо своей фирмы». Снова раздался смех. В нем звучало облегчение. «Побольше бы нам такого яду!» — сказал МакДугал. Вдруг раздался собачий визг. Такса покинула свое убежище и метнулась к служебному выходу. «Макс!» — закричал метрдотель. «Макс!» — наступила тишина. Потом кто-то неуверенно захихикал. Собака едва перебирала ногами. Она визжала и старалась укусить себя за грудь. Метрдотель настиг ее у двери и хватил схватить, но она взвыла, точно от боли, и вырвалась у него из рук. «Клюкнула лишнего», — неуверенно сказал МакДугал. «Простите, доктор Браун», — сказал Уормалд. «Представление окончено». Он поспешил за метрдотелем через служебный выход. «Стойте, что вам угодно?» «Я хочу знать, куда девалась моя тарелка». «Что вы, сэр, какая тарелка?» «Вы очень беспокоились, чтобы моя тарелка не досталась кому-нибудь другому». «Не понимаю». «Вы знали, что еда была отравлена?» «Вы хотите сказать, сэр, что пища была не свежая?» «Я хочу сказать, что еда была отравлена, а вы изо всех сил старались спасти жизнь доктору Брауну, но отнюдь не мне». «Простите, сэр, я не понимаю, я занят, извините». По длинному коридору, который вел в кухню, несся собачий вой. Негромкий, отчаянный вой, прерывающийся пронзительным визгом. Метрдотель крикнул. «Макс!» И побежал по коридору совсем по-человечески. Он распахнул дверь на кухню. «Макс!» Такса, скорчившись, лежала под столом. Она подняла грустную морду и через силу поползла к метрдотелю. Человек по воровском колпаке сказал. «О, ничего, здесь не ел. Ту тарелку мы выбросили». Собака свалилась у ног метрдотеля, как груда требухи. Метрдотель опустился рядом с ней на колени. Он повторял. «Макс! Майнкайнд! Майнкайнд!» Черное тело на полу выглядело продолжением его черного фрака. Собака не была плотью от плоти его, но они вполне могли быть выкраны из одного куска сукна. Вокруг теснились кухонная прислуга. Черный тюбик вздрогнул. Из него, как зубная паста, полез розовый язык. Метрдотель погладил собаку и поднял взгляд на Уормлда. Глаза, в которых блестели слезы, укоряли его в том, что он стоит здесь живой, а собака околела. В душе Уормлда шевельнуло желание извиниться, но он повернулся и вышел. Дойдя до конца коридора, он бросил взгляд назад. Черная фигура стояла на коленях возле черной собаки. Над ними весь белым склонился шеф-повар, а рядом, словно плакальщицы, возле свежей могилы застыла кухонная прислуга. Они держали мочалки, кастрюли и тарелки, точно венки. «Моя смерть, — подумал он, — была бы куда менее торжественной». «Я вернулся, — сказал он Беатрисе, — и не пал в бою, я вернулся победителем, пала собака».